Глава 6. Виктория. Или мне кажется, или я сошла с ума. После того, как Артем нас с сыном подвез до дома, я стала повсюду видеть его машину. Может, это, конечно, только из-за того, что все мои мысли только о нем. Я даже стала опасаться ходить по улицам. А вдруг опять покажется эта машина со своим хозяином? И он заведет свою шарманку про то, что хочет все возобновить. Даже звучит смешно. До сих пор помню, что он мне тогда сказал, когда я объявила о своей беременности. Как сейчас помню. Я несколько дней чувствовала недомогание. И в один из дней мне на глаза бросился мой календарь, где я вычеркивала дни месячных. Только тогда я поняла, что у меня задержка. Было страшно делать тест. Я долго сидела и просто его гипнотизировала своим взглядом, а потом сделала тест дома, и он оказался положительным. Даже сейчас я помню те чувства, которые у меня возникли. В первую очередь, это был страх и вопрос: а что теперь? Ведь на тот момент я и понятия не имела ничего о детях и что с ними нужно делать. Меня никто не учил, что я когда-то могу забеременеть, да и я не думала об этом. Я мечтала окончить школу, которая у меня на тот момент была в приоритете, и поступить в институт. Ну и, конечно же, со временем обзавестись семьей, где моим мужем будет Артем, и только потом уже думать о детях. А все получилось наоборот. Что стояло самым последним в моих планах, перешло в первые ряды. Я ужасно боялась рассказать родителям и пошла к нему. К тому, кто думала меня поддержит. Ведь он как-никак принимал свое участие в том, что так получилось. Но реальность оказалась совсем другой. Не той, как я себе представляла в своих мыслях. Я на дрожащих ногах пошла в дом Пиловых. Долго стояла около ворот и думала, как зайти и рассказать все это. Но постояв минут 15 и обдумав все «за» и «против», я все-таки сделала шаг. Ведь назад ничего уже не вернуть, и я беременна, а Артем должен об этом узнать. Я думала, от моей новости он как минимум задумается о происходящем, и мы вместе решим, как поступить. Но я очень в этом ошибалась. «Артем, мне нужно с тобой поговорить», — произнесла я, заходя в дом, а сама в это время вся дрожала от страха так, что даже язык заплетался. «Говори, ягодка, что случилось?» Артем сразу же увидел мое состояние и взял в свои руки мои ладони. «Вика, ты вся дрожишь». «Я беременна». Еле выдавила из себя эти слова, а в ушах все зазвенело и дышать становилось все труднее. «Что? Ты шутишь?» Он с удивлением и неверием посмотрел на меня. Я очень даже понимала его эмоции. А каково мне было это узнать? «Нет», — замотала я головой из стороны в сторону, смотря ему прямо в глаза. А вот его следующие слова привели меня в ступор. Никак я не ожидала от него такое услышать. От кого угодно, только не от него. «Если беременна, то уж точно не от меня», — прорычал он мне в ответ и отстранился от меня. «Что?» Эти его слова я запомнила на всю оставшуюся жизнь. Они до сих пор мне в кошмарах снятся. «Я всегда предохранялся, а это значит, что точно не от меня». Я еще раз попыталась ему возразить, но он стал орать на меня. На его вопли, которые были слышны даже на соседней улице, прибежали его родители, которые начали тыкать в меня пальцем и говорить, что я специально это придумала, чтобы женить на себе их сыночка. А потом сказали сделать аборт и оставить их семью в покое. А если буду доказывать свое, то мне и моим родителям не поздоровится. Я тогда из дома Беловых выбежала вся в слезах, соплях и униженная с ног до головы. Домой идти боялась. Стыдно было смотреть родителям в глаза, а еще больше я боялась, что они могут мне сказать. И все мои страхи были не зря. В тот день я увидела настоящие лица людей, которых называла своими родителями и которых считала самыми близкими на всем белом свете. «Это как говно весной из-под снега выходит, когда он тает», — начинает вонять и своей вонью напоминает, что это на самом деле говно, а не конфетка. Так и тут получилось. Вся доброта и любовь моих родителей в один миг исчезла, а передо мной показались совсем чужие люди, которые не знали ни жалости, ни пощады. В тот день отец первый раз поднял на меня руку. Сначала он дал мне пару раз по лицу, а потом схватил ремень от маминой сумки, который висел на вешалке, и избил меня им. А мама просто стояла рядом и молчала. И когда отец закончил и швырнул меня в комнату на пол, мать принялась убивать меня словами. Всю ночь я не спала, провалялась в слезах и соплях, на теле выступили синяки от побоев. А утром, когда я немного успокоилась, ко мне в комнату зашел отец и сказал, чтобы я собирала свои вещи, так как через пару дней я перееду. И так все совпало, что в то время я уже сдала все экзамены и оставалось только получить диплом, за которым я пришла не на торжественную линейку, а мне принесла мать. Она не позволила идти мне позориться, потому что все лицо было опухшее от слез, а тело покрывали синяки. Они купили мне билет в один конец. В руки положили расписку на квартиру и ключи от моего нового жилья. И вот после этого у меня и началась веселая самостоятельная жизнь. Я никогда не могла понять, как один неправильный поступок или решение могут перевернуть твою жизнь с ног на голову. И именно в тот момент, когда я осталась одна, с еще нерожденным сыном на руках и со множеством мыслей в голове, вот тогда я поняла, что это такое жизнь. Она мне открылась во всей красе. «Мам, а ты за мной во сколько сегодня придешь?» — поинтересовался Никита, когда мы уже подошли к дверям школы. «После работы», — ответила я ему и поцеловала сына в щеку. «Хорошо, пока!» Сын пошел в здание, а я смотрела ему вслед и думала о том, как же быстро растут дети. Вот, кажется, совсем недавно он родился. Был таким крошечным, что было страшно до него дотронуться. Через какое-то время мы пошли в садик, а сейчас он уже в 5 классе и кажется таким большим, самостоятельным и взрослым. Иногда так и хочется закричать: «Остановите время хоть на чуть-чуть, чтобы насладиться моментом!» И когда сын скрылся за дверью школьного здания, я развернулась и пошла на работу. Но далеко мне уйти не дали. Около меня резко остановился черный внедорожник, тот самый, который меня преследовал в моих мыслях. Я взглянула на автомобиль и сквозь стекло увидела улыбающегося Артема. Он, как всегда, выглядел потрясающе. Иногда складывается такое ощущение, что с утра он не сам одевается, а его собирает команда стилистов. Ну нельзя же выглядеть так прекрасно с самого утра. «Ягодка, садись, довезу до работы», — предложил Артем, опуская стекло, и улыбнулся мне из салона автомобиля. Он был довольный, как кот, объевшийся сметаны. «Спасибо, я сама могу дойти». И тут все произошло так быстро, что я даже не успела никак среагировать. Артем вышел из машины, открыл передо мной переднюю дверь и как тряпичную куклу запихнул меня в машину, пристегивая ремнем безопасности. А когда я только пришла в себя и поняла, что он сделал, мужчина уже садился рядом и заблокировал двери автомобиля. «Мы вроде уже с тобой говорили по поводу встреч, или ты не помнишь?» «Помню, только я не давал на это свое согласие». «Ах, у тебя еще и согласие надо спрашивать. Может, тебе напомнить, как мы расстались? Ты вроде тогда все сказал». Я посмотрела на мужчину, который был спокоен, как удав. Он сидел, следил за дорогой и делал вид, будто меня не слышит. А я вот в его присутствии не могла сдерживать себя в руках. «Я помню. А еще прошу прощения за это. Мы были молоды и наделали много глупостей». «Ну да. А сейчас ты что от меня хочешь? Неужели все исправить? А если это даже так, не простишь меня?» «Нет», — резко ответила я и отвернулась к окну. От злости тело ходило ходуном. Никогда бы не подумала, что Артем способен все решать за чужих людей. А раньше ему было не наплевать на мое мнение. Сильно он изменился за 12 лет и, видимо, не только внешне. Своим поведением он пугал и давал задуматься о том, на что он еще способен. «А если я докажу, что изменился?» «Нет, Артем, не изменился, если только стал еще хуже. Я тебя прошу, отстань от нас с сыном. Найди себе другую, нормальную девушку без детей и катай ее на своей машине. И делай все, что хочешь, но от нас отстань!» Почти умоляющим голосом проговорила я ему. «И все-таки я докажу, что изменился». На его слова я только промолчала. Очень не хотелось с ним спорить. А еще лучше, если бы он исчез. Но, видимо, мое желание было неисполнимо. Больше всего я боялась последствий, которые может принести этот мужчина. Не факт, что он не исчезнет из моей жизни, когда сын узнает о нем и они подружатся. Тогда, в этот раз, будет больно не только мне. И я должна предотвратить это знакомство, чего бы мне это ни стоило. «Приехали», – произнес он и остановился около моей работы. «Спасибо. И пока». Не слушая, что он мне скажет, я открыла автомобиль и вышла, быстро прибавляя шаг в сторону здания. Зайдя к себе в кабинет, я рухнула в кресло и начала глубоко дышать, в надежде, что страх, паника и злость от меня уйдут. И только когда выровняла дыхание, я почувствовала себя лучше. Встав с кресла, я распахнула посильнее окно, впуская утренний прохладный воздух в свой маленький кабинет и налила себе чашечку кофе. Капнула пару капель валерьянки в кружку и села в свое удобное кресло в надежде расслабиться, а то работать точно спокойно не смогу. Времени было без 5:09, как в мой кабинет постучались. «Войдите», – проговорила я и, несмотря на пациента, продолжила заполнять бланк посещения. «Пожалуйста, присаживайтесь, дайте мне минуту, и мы начнем». Клиент молча прошел в кабинет и сел в кресло. Все это время я на него не смотрела, знала только, что на сеанс записан некий Беркутов Андрей Александрович. Как только закончила с бланком, я подняла свои глаза, чтобы посмотреть на мужчину, и так обомлела от увиденного, что даже дар речи пропал. «Вы?» С удивлением я смотрела на него, а он, видимо, не понял, почему я так на него среагировала. «Я?» – подтвердил он. «Это у вас что, приветствие такое или что?» Непонимающе мужчина осматривал меня. «Вы меня не помните?» Смотря на Беркутова, казалось, что он был явно чем-то недоволен. «А должен?» Он еще раз внимательно на меня посмотрел, напрягая свои извилины в надежде, что хоть что-то вспомнит. Но, видимо, у него ничего не выходило. «Вы меня чуть не сбили на прошлой неделе!» «А, лиса-хамка!» С усмешкой произнес он и расслабился. А моя утренняя злость, которая почти прошла, опять начала расти с силой цунами. «Вы мне уже и прозвище дали, да? И мне кажется, что оно вам очень идет!» С улыбкой на лице проговорил тот. «Вы точно хам!» Вынесла я ему свой вердикт. «Это я хам!» Он скрестил руки на груди, удобнее устраиваясь в кресле и, кладя ногу на ногу, произнес. «Если меня не подводит память, то это вы на меня наехали с обвинениями». «Я-то только с обвинениями, а не на машине вас переехала». «Но не переехал же. Вы вон какая сидите, красивая и здоровая. Да и язычок у вас на месте». «Так!» – стукнула я ладонью по столу. «Я прошу вас, обратитесь к другому психологу. Я с вами работать не смогу». Посмотрела я на своего пациента, но он, похоже, был не согласен с моими выводами и уходить не собирался. «Что именно вас не устраивает во мне, как в пациенте?» «У нас с вами вряд ли получится правильный диалог и дальнейшая работа». «А мне кажется, у нас уже диалог получился». «Вам это только кажется». «Я хорошо заплачу, если мы начнем работать». «Вы беспокоитесь за мое финансовое положение?» Я внимательно на него посмотрела. «Вы же мать-одиночка, и я думаю, вам не помешает пара лишних купюр в кошельке». «Откуда вам знать, кто я?» «Если бы я не знал о вас ничего, я бы к вам не пришел». И тут же у мужчины раздалась телефонная трель, которую он не проигнорировал. Беркутов разговаривал недолго, и почти все его слова – это был блатной матерный лексикон. И вообще, этот мужчина нагонял страх, а больше меня пугали его глаза. Все это время я только один раз в них взглянула, и мне было этого достаточно, чтобы понять, кто он на самом деле. «Виктория Романовна», – обратился он ко мне. «Простите, но я должен идти. На работе возникли кое-какие неотлагательные дела». И, не дожидаясь моего ответа, он вышел из кабинета, оставляя после себя аромат одеколона, которым пропитался кабинет, и звериную энергетику, от которой становилось не по себе. Знал ли этот мужчина, кто я такая, когда шел ко мне на прием? Если да, то зачем так искусно притворялся, что видит в первый раз? И что у него за проблемы такие, что пришлось обратиться к психологу? Беркутов ушел из моего кабинета, оставив множество вопросов. Я никогда не видела подобных мужчин. Он словно выкован из стали. Крупное мужское телосложение говорило о том, что он много времени проводит в спортзале. А его татуировки, которыми были покрыты руки, говорили, что он был в местах не столь отдаленных, за какие-то заслуги. Такие татуировки я видела на руках нашего соседа, дяди Вани, когда он вышел из тюрьмы. Мой отец запрещал с ним здороваться и подходить к нему близко, а я ребенком не понимала вражду отца к этому мужчине. Он мне не казался каким-то злым или плохим, наоборот, он был дружелюбный, несмотря на его отталкивающую внешность. Вот и по Беркутову Андрею Александровичу было видно, что он был не из простых работяг. Таких, как он, я обходила всегда стороной, если встречала на своем пути. Может, он и неплохой, но от него веет чем-то холодным и опасным. Не удивлюсь, если его жизнь – одна сплошная опасность.